Его квадратный лик всем своим выражением, но, впрочем, без малейшего намека на высокомерие, говорил: «Я славно поработал. Столько за утро гениального напридумывал, что вам и за год таких гор не своротить». Прочие участники конгресса, сползшиеся в столовую из своих разбросанных по территории обиталищ, норовили усесться поближе к криминале, словно их притягивало к нему магнитом. Мартин Эмис, Ханс Магнус, Энсенсбергер, Сузан Сонтак и прочие звезды сидели в непривычном для себя безмолвии, внимая речам мудреца. Чуть позже неизменно пребывала Сепульхра. «Кофе, дорогунчик», — предлагала она, и криминале на миг прерывал монолог, следя за тем, как она подливает в чашку горячего молока, потом изящно взмахивал ухоженной, посверкивающей золотым кольцом рукой, мол, хватит в самый раз. Свита его меж тем потихоньку разрасталась, и Титан увлеченно начинал излагать какую-нибудь необычайно глубокую или парадоксальную идею. Я держался в некотором отдалении, временами записывая кое-что для памяти в блокнот. Постепенно выявились определенные пристрастия кумира. Так он очень любил порассуждать о Дьорде Лукаче. Эта тема явно задевала его за живое. «Все мы знаем, что Дьорд был человеком весьма противоречивым», — заявлял, например, криминаль. «Разум, как у Гегеля, чувство истории, как у Наполеона. Дорогунчик, этому человеку было совершенно наплевать на друзей, даже если их ставили к стенке», — встревала в разговор Сепульхра. «Тебе одно яичко или два?» «Да-да, два. Разумеется, он жертвовал людьми ради идеи, но, по его глубочайшему убеждению, лучше жить при худшем из коммунистических строев, чем при самом расчудесном капитализме. Спросим себя, почему он так считал?» Сепульхра: «Ясное дело, потому что ему обеспечили хорошую работу и отличную квартиру. Дорогунчик, тебе дать чистую ложечку? Потому что он искренне верил в исторический прогресс, в величие философской идеи. И он во что бы то ни стало хотел участвовать в процессе сотворения истории», — продолжал криминаль. Сепульхра: «Душу он продал дьяволу. Вот в чем все дело. Ну, хватит болтать, дорогунчик, а то яичко остынет». Тут криминали с улыбкой говорил собеседникам: «Теперь вы видите, зачем Господь, или не Господь, а история, дал мужчине женщину. Чтобы рядом постоянно находился диалектический оппонент, не позволяющий нам отвлекаться от важных дел ради всякой ерунды. Сепульхра: «Ешь, ешь, а то зачахнешь, и тогда виновата буду я». После завтрака криминали с чашкой кофе в руке неизменно удалялся в гостиную. Я скромной тенью крался следом, эдакое ничтожество, не смеющее приблизиться к небожителю. В гостиной криминали методично набирал все свежие газеты: «Република», «Монд», «Ноэ Цюрхерцайтунг», «Интернешнл Геральд Трибюн», «Нью-Йорк Таймс». Бескрайний мир с его конфликтами и важными событиями был бесконечно далек от нашей виллы, и пресса приходила сюда, по меньшей мере, с однодневным опозданием. Для криминали это, похоже, не имело значения. Он усаживался за стол и нетерпеливо шуршал страницами в поисках новостей, напоминая в эти минуты старого газетного волка. Поглощение информации сопровождалось устными комментариями. Великого человека интересовало буквально все. «Так-так. Русские утверждают, что существует международный заговор, цель которого — дестабилизация их экономики», — бормотал про себя под нос. «Знакомая марксистская песня». Или: «Опять про таинственную природу ислама. Что же это в нем такого уж таинственного? Ну, прячут они женщину под чедру. Но ведь мы более или менее представляем себе, что там под чедрой находится». Или так: «Очередная гипотеза об убийстве Кеннеди. Все мы знаем, кто это сделал. Да чего же все обожают рассуждать про заговоры? Чем людей не устраивают очевидные факты?» Я наблюдал, как мыслитель разбирается с большой политикой. Потом он переходил к чтению книжных рецензий. С особым удовольствием Криминали изучал списки бестселлеров, вероятно, потому что там нередко фигурировали его собственные сочинения. Правда, философ никогда это обстоятельство не комментировал, а делал лишь замечания общего характера. «Ага, диета для бедер и ляжек опять на первом месте. И почему это только толстяки любят читать книги?» Затем наступала очередь финансового раздела. Тут Криминали делался похож на пенсионера из кафе. Сосредоточенно водил толстым пальцем по колонкам цифр, изучал котировки акций, индексы деловой активности, учетные проценты кредитных ставок, вести из мира крупных махинаций и денежных катастроф. «Что тут у нас?» «Так, взяточник разоблачен и посажен за решетку. Будет теперь разлагать тюрьму изнутри. Отмывание денег, полученных от наркобизнеса. Арестованы банковские счета офшорной компании. Банкир на скамье подсудимых. Липовые акции лопнули, еще бы, на то они и липовые. Занятнейшая штука, мир денег. Все человеческие грехи, как на ладони. Все-таки хорошо, что нам даровано утешение в виде философской науки». «Ты так говоришь, потому что у тебя полно денег», — заявляла на это Сепульхра, обязательно присутствовавшая где-нибудь неподалеку. Газет она не читала, разглядывала картинки в журналах или расчесывала волосы. «Да ты марксистка», — удивлялся Криминали. «От такого слышу», — оскорблялась она. Рекламные полосы Криминали оставлял на сладкое. Они почему-то вызывали у него особенное восхищение. «Распродажа в универмаге Блумгейл», — внезапно объявлял он, — «смотри-ка, Сепульхра, тебе это будет интересно. Беспрецедентная скидка на медную утварь». Сепульхра энтузиазма не проявляла. «У меня этого барахла столько, что на две жизни хватит». «Но скидка-то беспрецедентная», — уговаривал ее Криминали. «И еще смотри, шезлонги для сада, а?» «А нет у нас никакого сада. Зеленый горошек в баночках на 99 центов дешевле обычного. Жизнь Майкла Дукакиса за бесценок. Ах, шоппинг, шоппинг!» Однажды я не удержался и подал голос, оторвавшись от статьи о кризисе в Персидском заливе. «Кажется, вы неравнодушны к шоппингу?» «Безусловно», — кивнул Криминали. «Правда, лишь на теоретическом уровне». «Он никогда ничего не покупает сам», — объяснила Сепульхра. «Понимаете, в эпоху, когда эротика секса исчерпана, шоппинг — последний уцелевший вид эротического переживания». «А вы полагаете, что секс перестал быть эротичным?» «Естественно». Криминали перевернул страницу. «Во-первых, женщины сводят счеты с мужчинами за долгие века неравноправия. Кажется, это так теперь называется. А во-вторых, мы так исчерпывающе осведомлены о функциях и особенностях человеческого тела, что сюрпризов от него ожидать не приходится. Вот шоппинг — дело иное». «Почему иное?» — спросил я. «Вот я на днях прочел книгу, которая называлась «Постмодернизм. Культура потребления и мировой хаос». Там подробнейшим образом описаны все радости и горести современного потребителя, живущего в охваченном кризисом мире. Половина человечества либо голодает, либо воюет. А чем занимается тем временем вторая половина? Шляется по магазинам. С одной стороны, страдания и смерть, с другой — восторги мясного прилавка и огорчения секции кружевного белья. Когда человек достигает определенного уровня материального благополучия, перед ним встает вопрос: кто я? В чем смысл всего? Ответ получается таким: смысл, он висит на вешалке в магазине готовой одежды. На нем этикетка престижной фирмы. Выполнен он по новейшей моде, а главное, продается на целых 30% дешевле стандартной цены. В чем причина российских неурядиц? Они там еще не додумались построить настоящие магазины. «Им и на прилавке-то положить нечего», — заметила Сепульхра, извлекая из сумочки компакт-пудру. «Да дело даже не в магазинах», — сказал криминаль. «Просто русские еще не изобрели деньги. По-прежнему увлекаются бартерной торговлей. Поэтому им и хочется во что бы то ни стало заделаться американцами. Тоже хотят рождаться и умирать в универмаге». Я испытывал некоторое замешательство. В такие минуты криминали и Сепульхра были похожи не на великого философа и его верную подругу, а на самую, что ни на есть, заурядную пожилую парочку, мирно проводящую свой заслуженный отпуск. Немножко попикируются, поворчат, а потом придут-таки к общему мнению. Просто какая-то пародия на счастливое семейство. Довольно странное поведение для гения мировой науки, которого привык видеть на фотографиях в обнимку вовсе не с законной супругой, а с какой-нибудь полуголой манекенщицей или, в крайнем случае, с политическим лидером. Я вспомнил свой сценарий. 30 страниц блестящего жизнеописания, так и оставшиеся непрочитанными, но, тем не менее, вызвавшие полное доверие у моего телевизионного начальства. В моем опусе «Эротические приключения» и «Романтические эпизоды из жизни Титана мысли» играли чуть ли не ключевую роль. Вот уж никак не ожидал увидеть рядом с Басло Криминале эдакую Сепульхру, которая со строгим видом постукивала по своим часикам и объявляла: «Дорогунчик, пора на конгресс». «В самом деле?» — кротко спрашивал криминале. «Как думаешь, присутствовать мне сегодня или нет?» «Конечно, присутствовать, лапусик», — категорически говорила Сепульхра и за руку тянула его из кресла. «Ведь люди специально приехали сюда, чтобы на тебя посмотреть». «Сомневаюсь», — замечал криминале. «Их привлекло бесплатное угощение». «Ну ладно, ладно, я знаю, что я должен и чего я не должен. Вечно ты меня учишь. Хорошо, хорошо, солнышко, я только на минуту поднимусь в номер». И всякий раз повторялось одно и то же. Все собирались в конференц-зале, а криминале так и не появлялся. Вот мы рассаживаемся по местам. У каждого кресла деревянная коробочка с пятиканальными наушниками для синхронного перевода. На широких столах флажки, таблички с именами участников, блокноты, карандаши, бутылочки с минеральной водой и колой. Целыми батареями выстроились видеомагнитофоны, мониторы и прочие атрибуты технического прогресса, без которых в наши дни не обходится ни одна уважающая себя конференция, уж во всяком случае не на вилле Бароло. Итак, все готово к напряженной работе. Писатели скучковались в одной части зала, шепчутся о чем-то, бросая по сторонам исполненные недоверия взгляды, отличительный признак международной литературной общественности. Да чего же идиотский термин, если вдуматься. Политики расположились на некотором отдалении. Все эти министры культуры, финансовые советники, представители комитетов и комиссий, невзирая на межгосударственные противоречия, так мило друг другу улыбаются, так нежно обнимаются и лобызаются, что войны и вооруженные конфликты кажутся чем-то совершенно невообразимым. Если мы хотим мира на земле, нам ни в коем случае не нужно допускать, чтобы политические лидеры разъезжались по своим странам. Пусть все время международно заседают. Тут появляется профессор Монца, громко хлопает в ладоши, дабы привлечь к своей персоне всеобщее внимание, и мы стремительно погружаемся в мир объявлементи. Попревозносив достоинство диалога, ради которого мы все здесь собрались, и не забыв упомянуть о том, что диалогга идет как нельзя лучше, Монца предоставлял слово записавшимся в очередь ораторам, коих нередко перебивал своими многословными замечаниями. Аудитория сидела, прислушиваясь к многоязычному стрекотанию наушников. Специально импортированные синхронисты вовсю трудились в своих стеклянных будках, чтобы диалога не утратил международного значения. Порядок установился такой. Выступление писателя, выступление политика, потом снова писатель, политик и так далее. Монца внимательно слушал, по птичьи наклонив голову, демонстрировал всем секундомер. «Остается одна минута!» Словно мы присутствовали на каком-то олимпийском соревновании, скажем, словесных скачках с препятствиями. Как только время истекало, председательствующий останавливал звезд и объявлял, что пора вернуться в наш великий совместный диалог, га. Но минуточку. А где же тот, ради которого я сюда притащился? Опять бесследно исчез. Я сидел, беспокойно ерзая в кресле, высовывался из окна и в конце концов обнаруживал интересующий меня объект. Объект держался в непосредственной близости к залу заседаний, в какой-нибудь соседней беседке и непременно в сопровождении дредноута Сепульхра. Чем же он там занимался? Насколько я мог разглядеть из окна, диктовал. Во всяком случае, что-то быстро говорил, а Сепульхра строчила в блокноте. Если к убежищу мыслителя приближался кто-то из обслуги, садовник или официант с кофе, Сепульхра вскакивала и начинала отчаянно махать руками. В такие моменты она была похожа на крестьянку, которая прогоняет забравшуюся в огород курицу. Криминале тот не отвлекался по пустякам, диктовал себе дальше, как ни в чем не бывало, и Сепульхра с удвоенной яростью припадала к блокноту. Возможно, в этом и был истинный смысл их семейной жизни. Пророк и евангелистка, господин и рабыня. Со временем я стал замечать, что многие другие участники конгресса тоже нет-нет, да и выглянут в окошко, полюбуются на гения, позволив себе на минуту отвлечься от самых насущных проблем, будь то благосостояние человечества, спасение экосистем или даже неприходящее значение литературных премий. Да, криминале в зале отсутствовал, но все знали, что он рядом, неподалеку, и это как-то воодушевляло. Кроме того, перед обедом, ко времени традиционного коктейля, философ всякий раз возвращался к массам и был неизменно благодушен, серьезен, даже озабочен, а к ходу конгресса проявлял глубочайший интерес. Не только мыслитель мирового значения, но и очень светский, общественный человек. «Я непременно хотел присутствовать на сегодняшнем заседании», — говорил он, когда участники выходили подышать свежим воздухом на прохладную террасу. «Но внезапно мне в голову пришла одна идейка, которую необходимо было срочно обмозговать. Надеюсь, вы плодотворно поработали? Как диалог состоялся? Расскажите же мне все как можно подробнее. Я не хочу упустить ни единого слова». Так он переходил от группки к группке, от человека к человеку. У каждого пороется в мозгах, с каждым найдет что-нибудь общее. «Знаете, архитектоника чистого звука поистине беспредельна», — говорил он музыковеду. «Она способна заронить в воображение самые неожиданные концепции, унести в такие высоты, куда не достигнет ни один космический корабль. Кстати, а где вы шили этот чудесный костюм?» Или так. «Ах, вы министр культуры. Это просто замечательно, что на Конгрессе так много министров, гораздо больше, чем писателей. Лучшее свидетельство того, что в современном мире к литературе относятся серьезно. Это не может не радовать». Пока криминале подобным манерам благословлял и исповедовал, Сепульхра следовала за ним по пятам и все время нудила. «Дорогунчик, тебе нужно отдохнуть. Ты совсем себя не жалеешь. Ну что ты, я нисколько не устал», — отвечал он. «Разве ты не видишь, с какими интересными людьми я общаюсь? Какая тут может быть усталость? Ты поздно ложишься, слишком много работаешь», — не отставала супруга. «Не ворчися, Пульхра. А лучше поднимись-ка в номер, да положи записи, которые мы с тобой сегодня сделали, в надежное место. Знаете, как древние говорили», — оборачивался он к очередному собеседнику, — «мысль свободна, но и ее можно украсть». Звучало несколько оскорбительно, Но никто почему-то не обижался, как никто не обижался на его злостные прогулы. Этому позволялось. Этот имел право на иронию и рискованное поведение, и делегаты охотно толпились вокруг него, с детской гордостью докладывая о подвигах, совершенных ими во время утреннего заседания. Криминали за комментариями в карман не лез. У него было собственное суждение по любому вопросу. В завершении беседы философ подытоживал суть предобеденных обсуждений каким-нибудь метким афоризмом, глубина которого с лихвой окупала отсутствие мудреца в конференц-зале. Общее мнение было таково. Басло криминале, мистер Экспромт, способен в считанные секунды решить проблему, на решение которой обычному человеку требуется несколько часов напряженной работы мысли. «О, какой таланто!» — вскричал профессор Монца в первый же день, подловив меня на террасе перед обедом и схватив за локоть. «Это не мозг, а настоящая ртутти!» «Да, он производит впечатление», — согласился я. «Жаль только, его не было, когда выступала Татьяна Тюльпанова. О, но вы можете представлять, как ужасно занят такой человек-ко!» — замахал руками Монц. «В самом деле? Ну еще бы! Книги, финансы, политико! Всем нужен постоянно на расхват-то!» В этот момент по толпе прошло некое шевеление. Засуетились синие ливреи, наскоро приводя террасу в надлежащий вид. А несколько секунд спустя в дверях величественно возникла миссис Валерия Маньо. Шум болтовни стих, все тянули шеи, желая получше рассмотреть нашу знаменитую Падрону. Зрелище было впечатляющее, спору нет. Просторное платье с низким вырезом, наверняка шедевр какого-нибудь прославленного итальянского кутюрье. Я заподозрил, что вчерашнее отсутствие Падроны объяснялось очень просто. Миссис Маньо покупала новое платье. Абсолютно прекрасное и лишенное каких-либо возрастных ориентиров лицо, плод кропотливого труда хирургов и косметологов. По взгляду, которым наша хозяйка обвела террасу, я сразу понял, что она, как большинство знаменитостей, ищет собеседника поименитей. «Скузи, Падрона!» — возопил Монца, подлетел к миссис Маньо и чмокнул ей ручку. Но она небрежно отмахнулась от нашего председателя. Нашелся более достойный объект. «Здорово, приятель!» — зычно крикнула Падрона, раскрывая объятия. «Как дела, делишки?» Объектом августейшего внимания оказался, естественно, Басло Криминале. «Привет, привет, очаровательница!» — отозвался он. Приблизился и был одарен сначала объятием, а потом и целой серией поцелуев. «Черта с два я бы сюда приперлась, если бы не ты», — сообщила миссис Маньо. «Как конгресс-то ничего?» «Можешь мне поверить, Валерия, конгресс просто замечательный. Наш Монца превзошел себя. Столько талантливых людей, а мудрость так и бьет фонтаном». «Господи боже», — удивилась хозяйка, — «послушай, если за обедом ты не сядешь рядом со мной, я крошки в рот не возьму, так и знай». «Окей, договорились. А как поживает мадам Криминале?» — обернулась Падрона к Сепульхре. «Так себе», — ответила та. «Обед я, пожалуй, пропущу. Худеть нужно». Вот почему на последовавшем вскоре обеде во главе собрания сидели только двое — миссис Маньо и Басло Криминале, Падрона и протеже, американская космополитка и титан мировой культуры. Их теплая беседа, улыбки и заливистый смех грели душу всей международной ассамблеи. Илдико, не соизволившая присутствовать на утреннем заседании и появившаяся лишь к обеденной трапезе, завистливо вздохнула. «Ой, ты посмотри, какие они счастливые! Даже Сепульхру сумели куда-то сплавить!» После обеда я предпринял вылазку в деревню, позвонить Лавинии. «Дорогуша, вчера вечером я присутствовала на совершенно изумительной свадьбе», — сообщила она вместо приветствия. «А кто женился?» Как кто, разумеется, Фигаро. Блестящая постановка, просто блестящая. А что там происходит у тебя? Как-то ты подозрительно затих. Я рассказал ей о красотах Бароло и о семейной идиллии криминале. Фрэнсис, семейная идиллия нас не устраивает, встревожилась Лавиния. Мы ведь телевизионщики. Позволь напомнить тебе фразу из твоего великолепного сценария. Я, наконец, его прочла. Вот, криминале, истинный Гаргантюа во всем, что касается радостей жизни, в особенности радостей плоти. Его жизненный путь овеян политическими парадоксами и романтическими тайнами. Да-да, помню, смутился я. Что поделаешь, я тогда был значительно моложе. Нет уж, Фрэнсис, вынь да положь мне тайны. Помни, залог успеха — интрига, конфликт, проблемность. Ты ведь не на каникулах, ты ведешь расследование. Семейная идиллия — камуфляж, я уверена в этом. Ну что же мне делать? Рой землю носом, устрой обыск в его комнате. В общем, не сиди, сложа руки. Однако первые дни Конгресса прошли мирно, без каких-либо происшествий. Для этого времени года погода выдалась на редкость удачная. С утра свежо и ясно, после обеда, как по заказу, стремительный ливень. Настроение ландшафта сразу менялось. Из классического, сочного, залитого солнцем, он превращался в уныло-романтический, с намеком на некоторую интимность. Вершины дальних гор окутывались туманом. Ближние холмы придвигались еще ближе, кипарисы и скалы становились четче и контрастнее. Дождь повисал плотной портьерой, устраивал настоящее половодье всюду, где имелись канавы и ручейки. Зеленые гроты промокали насквозь, фонтаны с бессмысленным упорством пускали навстречу влаге небесной свои механические струи. Озеро подергивалось рябью, ослепительными фейерверками рассыпались каскады молний, и подчас особенно яркий пучок интенсивного света выхватывал из полумрака какой-нибудь замок или монастырь, который при обычном освещении с Бароло разглядеть было невозможно. А потом дождь также решительно прекращался, озеро немедленно успокаивалось, горы вылезали из укрытия, птички вновь выходили на сцену. Бог-садовник! Он знает, что природе нужно, с чисто итальянской мудростью объясняли официанты во время ужина, когда участники конгресса при свечах уплетали спагетти, запивая их вином. Надо сказать, что с каждым днем писатели и политики привыкали друг к другу все больше, обнаруживая между собой немало общего. Итак, в первые 4 дня природа приветствовала нас нежными рассветами, похожими на улыбку целомудренной девы, каковых, впрочем, ныне уже не сыщешь. Все они превратились в консультантов по маркетингу, генеральных директоров электронных корпораций или в еврочиновниц, вроде суровой Козимы Брукнер. С этой дамой я больше в контакт не вступал, но видел ее ежедневно. Нередко ловил на себе ее тяжелый подозрительный взгляд, наведенный откуда-нибудь из дальнего конца зала или обеденного стола. Похожая фройляйн села мне на хвост точно так же, как я сел на хвост криминале. А к всему последнему я потихоньку подбирался все ближе и ближе, стараясь, однако, не привлекать к себе внимания. У меня крепло убеждение, что криминале не тот, за кого себя выдает. Вернее, не тот, каким его считает публика, и каким я его воображал, трудясь над сценарием в квартире Росс на Ливерпуль-стрит. Книга Кодичела усугубила мое заблуждение. Но верить ей, судя по всему, не стоит, тем более, что написал ее, как выясняется, вовсе не Кодичел. Безусловно, в Басло-криминале была тайна, но, кажется, не из тех, в которых нуждался я. Истинная тайна этого человека, думал я, отнюдь не в сфере политических комплотов, экзотических интрижек и экстравагантных причуд. Нет, главная загадка — он сам. Его диковинная, но совершенно неотразимая харизма. поразительная сила интеллекта. Наконец, ощущение того, что он может знать ответы на вопросы, которыми мучается наша сумбурная эпоха. Я был совершенно искренен, когда сказал профессору Монце, что криминали производят впечатление. Да, он поистине впечатлял, причем сила его личности действовала не только на достопочтенных участников Конгресса, но даже на такого скептического и вечно сомневающегося Фому, как я. Криминали был истинным писателем в кругу писателей и истинным политиком в кругу политиков. Но чувствовалось в нем и нечто сверх того. Он был больше, чем писатель, и больше, чем политик. Даже его пресловутое отсутствующее присутствие и то казалось исполненным особого смысла. Сразу делалось ясно, что криминали — небольшой любитель конгрессов и конференций, но в то же время в его лице всякий форум обретает свой естественный центр, свою точку опоры. Вокруг философа постоянно толпился народ. Он был всем нужен. Казалось, исчезни криминаль, и в присутствии прочих делегатов не будет никакого смысла. И Басло возвышался над всеми неколебимой скалой, гордый в сознании своей царственности и независимости. Самое удивительное то, что криминали, невзирая на свою достаточно запутанную политическую биографию, не являлся приверженцем ни одного из идеологических строев, ни одной из идеологических доктрин. «Вы спрашиваете, в чем состоит моя теория?» — переспросил он как-то при мне с непонимающим видом. «Какая теория? Я, как философ, в принципе против любых теорий. Я не Карл Маркс. Для меня главное не переделать мир, а постараться его понять и помочь в этом другим». С самого первого своего выступления, кстати говоря, люди, которым оно сначала активно не понравилось, теперь превозносили тот памятный спич до небес, криминали держался подчеркнуто откровенно. В открытую проявлял тревогу, скептицизм, неуверенность, в открытую иронизировал. Помню, он сказал, что философия — наука ироническая. Мне такой имидж казался вполне симпатичным. Либеральный гуманист из запоздалых. Лично я к таким испытываю слабость. Мне нравится, когда человек высказывает свои убеждения без металла в голосе, не боится ставить под сомнение свои верования, спорит с Богом, пародирует кумиров и деконструктивирует классические тексты. Я и сам стараюсь придерживаться того же стиля, но по соображениям куда более заземленным. Я наблюдал за криминали и чувствовал, как недоверчивая подозрительность уступает место искреннему интересу. Разумеется, на самом деле, как будет видно из дальнейшего, я был очень далек от понимания этого человека. Но, подобно художнику, приступившему к работе над портретом, я уже сделал первый набросок, схватил форму черепа, линию профиля, общий рисунок характера. Международные конференции обладают странным свойством создавать атмосферу редкостной доверительности между совершенно посторонними людьми, которых свели вместе случай, приглашение с магической фразой «расходы оплачиваются» и дешевый авиабилет по системе «АПЕКС». Такие встречи — одна из характернейших примет нашего времени. При этом от сотоварища по форуму никак не ожидаешь коварства и предательства, в отличие, скажем, от любовных партнеров, ненадежность которых, надо заметить, тоже является одной из характернейших примет эпохи. Я беззастенчиво пользовался неформальностью обстановки, чтобы подобраться к своей жертве поближе. Я видел сильные стороны криминали, старомодную учтивость, остроту ума, властность. Видел и его слабости, нескрываемое самомнение, ироническую уклончивость, вселенское безразличие. Он был одновременно толерантен и непримирим, великодушен и жесток. Лавиния требовала от меня, чтобы я покопался в его любовных делишках, добыл ей интриги, конфликты, проблемность. А меня все больше и больше увлекало нечто совсем иное. Личность Басло Криминаль. Такие процессы не бывают односторонними. Если я начинал проникаться доверием к Криминале, то и он понемногу привыкал к моему постоянному присутствию. Когда в самый первый вечер Илдико представила нас друг другу, он понятия не имел, кто я, откуда и зачем приехал в Бароло. Да и не нужно ему было этого знать. Наш мыслитель побывал за свою жизнь на стольких форумах, что давно перестал обращать внимание на списки участников, карточки на лацканах и прочую подобную ерунду. Уж во всяком случае, его никак не могла заинтересовать такая мелкая сошка, как я. Конечно, несколько озадачивало, что он и Илдико вроде бы не признал. Она как-никак отредактировала и издала несколько его книг. Да и в его будапештской квартире бывало. Мою венгерскую подругу, правда, это обстоятельство ничуть не обескуражило. «А почему он должен меня узнавать?» — удивилась она. «Басло живет не здесь, а там, наверху, в мире своих мыслей». «Но ты же с ним работала. Подумаешь, что такое маленький редактор рядом с большим ученым? И то для меня была слишком большая честь. Я недостаточно большая, чтобы быть при нем даже маленьким-прималеньким редактором». Я тоже был не слишком велик, но со временем Криминале начал вступать со мной в беседу. Скорее всего, просто потому, что я постоянно вертелся неподалеку. Мы общались за завтраком, во время коктейля, за обедом, за ужином. На конгрессе, как и на достопамятной церемонии присуждения Букеровской премии, я был самым юным и услужливым из всех гостей, поэтому Криминале взял за правило эксплуатировать меня по мелочам. То пошлет в деревню за книгами и газетами, то попросит сходить на почту. Он получал какое-то фантастическое количество корреспонденции. То вдруг ему понадобится купить новый шелковый галстук. Свои просьбы философ излагал с обезоруживающей учтивостью, а я был рад стараться. Он и в самом деле был очень загружен работой. Готовил курс лекций, писал статьи, замышлял какой-то семинар, ждал международных звонков и так далее. Разглядывая приходящие на его имя письма, Титану писали президенты Тихоокеанских республик, швейцарские банкиры, бразильские магнаты, русские и американские издатели. Я думал, что каждому человеку можно простить и капризы, и мелкие выходки, и буржуазные привычки. Однажды после обеда он попросил меня подняться к нему в номер за некими брошюрами. Помнится, это была знаменитая статья, в которой он полемизировал с Хайдеггером об иронии. Криминале решил раздать их участникам конференции. Так взрослые раздают ребятне на детском празднике разноцветные воздушные шарики. Я открыл дверь доверенным мне ключом и оказался в обиталище великого человека. Это был люкс, один из лучших на вилле. Сразу чувствовалось, что здесь остановился почетный гость, любимый протеже Падроны. Окна были расположены в центральной части фасада, самым что ни на есть выигрышным видом на великолепные сады и дивные озера. В гостиной на стене красовалось венецианское зеркало, не уступавшее по величине витрине универмага. Повсюду ковры и гобелены, изобилие антикварной мебели. Больше всего мне запомнился письменный стол с золотой инкрустацией. Кажется, он называется «Эскритуар». Вот, стало быть, как выглядит таинственное убежище Басло Криминале. Сюда он удалялся от мира, чтобы поработать. Я с любопытством огляделся. На письменном столе, как и в будапештской квартире, царил идеальный порядок. Чисто. Лишь несколько мелко исписанных страниц, очевидно, результат утренних трудов. Я не удержался, сунул нос. Это была незаконченная статья на английском о философии и теории хаоса. судя по стилю, для какого-нибудь высокоумного журнала. Больше ничего примечательного я не обнаружил. Несколько вскрытых писем, которые я сразу узнал, сам принес их с почты. Одно по-венгерски, другое, подозрительно надушенное, на французском, какие-то финансовые документы на немецком, явно из банка. Будь на моем месте Лавиния, она бы непременно прочитала все до последней строчки, но я все-таки был из другого теста, да и не хотелось ставить под угрозу свое пребывание на этом райском конгрессе. Я подошел к распахнутой двери в спальню и заглянул внутрь, не ожидая увидеть что-нибудь интересное. Прямо на меня уставилось странное лицо, лишенное черт. Я вздрогнул и лишь потом сообразил, что это болванка, на которую надет парик Сепульхры. Так вот почему этой достойной даме удается столь быстро преображаться перед очередной трапезой. Дверцы гардероба были приоткрыты, поэтому я и туда заглянул. Впечатляющее зрелище. Длинный ряд великолепных шелковых костюмов, дорогих рубашек, сногсшибательных галстуков. Все сплошь от Гермеса и Гуччи. Прочие вещи разложены с безукоризненной аккуратностью, уж не знаю кем, дотошной Сепульхрой, вышколенными слугами или самим педантичным мыслителем. Кроме того, в люксе, как и во всех прочих номерах, имелся еще и отдельный рабочий кабинет, просторный и комфортабельный. Здесь тоже было чистенько и опрятно. На столе стоял компьютер. Вот уж куда Лавиния сунулась бы первым делом, я не стал. Вдоль стены выстроилась шеренга запертых кофров. Как объяснил криминале, именно там он хранил свои бумаги. Мне был выдан ключик от одного из них. Лавиния, конечно, вооружилась бы перочинным ножом и попыталась бы проникнуть в каждый из заветных ларцов. Но, повторяю еще раз, я не Лавиния. Я потыкал ключиком в первый замок, в другой. Нашел нужный кофр, вынул оттуда брошюры, запер кофр, вышел из номера и входную дверь тоже запереть не забыл. Внизу меня приветствовал обычный послеобеденный гул голосов и ласковая улыбка криминали. В общем, время работало на меня. Контакт с философом налаживался. Но возникла другая серьезная проблема. Не на шутку заскучала Илдико. Заседания не производили на нее должного впечатления. Она все время норовила их прогулять. «Ну зачем эти люди читают друг другу уже напечатанные?» — допытывалась она. «Прислали бы текст по почте, да и дело с концом». «Тогда никакого конгресса бы не было», — резонно объяснил ей я. «Но ведь здесь ничего не происходит, никто никого не слушает. Писателям не нравятся министры, министрам не нравятся писатели». Дело с места не движется, когда все разъедутся по домам, выяснится, что все осталось по-прежнему. Ну, не это главное, главное — собраться вместе, поговорить, приобрести новый опыт. Нет, не так. Я думаю, все они приехали сюда на каникулы, и им совсем не интересно слушать эти скучные доклады. Почему бы не сказать об этом честно? Потому что кто честный, тот гранта не получает. Илдико опустилась в кресло и зевнула. «Я все это слушать не обязана. Я работаю в издательстве, и мне ужасно скучно». «Раз ты издатель, почему бы тебе не взять в оборот криминале?» — спросил я. «Рано. Я еще не успела насладиться жизнью. Я впервые на Западе и хочу получить удовольствие. Ты должен устроить для меня шоппинг». «Ты же уже ходила по местным магазинам?» «Это не шоппинг», — отрезала Илдико. «Вот в Кано есть Next и Беннетон. Ты отвезешь меня туда завтра?» «Илдико, Но ты же знаешь, что катер на тот берег ходит дважды в сутки, утром и вечером. Тогда пропадет целый день, а я не могу себе позволить так надолго выпустить криминалей из поля зрения. Ты что-нибудь раскопал? Что-то не похоже. Да, он оказался более сложной личностью, чем я предполагал. Ну, а мне надоело здесь торчать, — сказала на это Илдико. Ну, ты же сама говорила, что здесь рай, — напомнил я. Говорила. Но надолго застревать в раю скучно. Я уже хочу из рая на волю. Надо ведь мне хоть на запад посмотреть, прежде чем домой поеду. Ну, забудь на денек про своего басло-криминаль. Ну, пожалуйста, а? Но я был непреклонен. Не могу. А вдруг он возьмет и снова испарится? Ответ, конечно, мог бы быть и повежливей. Но именно поиск компромисса между личным и служебным помог мне выйти на новый этап моего криминалеведения. Чтобы хоть как-то умиротворить Илдико, я решил устроить катание на грибной лодке, которую можно было взять возле нашей мемориальной купальни. Близость к воде имела свои преимущества. На следующий день после обеда, когда рутинная буря уже выдохлась и рассосалась, я повез Илдико по озеру вдоль берега. С ветвей еще капало, вода не успела восстановить свою обычную прозрачность. Я греб к мысу, где берег был обрывистый дик. Сюда по суше добраться было непросто. Лесистый склон круто вздымался вверх, да и по голым скалам особенно не покарабкаешься. Илдико пребывала в мрачном расположении духа, раздраженно куталась в свитер. Время от времени обрыв чуть отступал, образуя симпатичные песчаные пляжики, где летом должно быть сущий рай, но в это время года несколько холодновато. Мы обогнули очередной утес, и тут басло-криминале открылся передо мной в своей новой ипостаси. Он сидел на сером песке совершенно нагишом, если не считать голубой спортивной шапочки на голове. Философ был не один. Рядом возлежала мисс Белли, еще менее одетая. Она чесала Титану спину и что-то стрекотала с истинно итальянской напористостью. Внезапно она вскочила, пробежала по песку, вскарабкалась на большой камень, уселась там, широко расставив ноги, и застыла без движения. Криминале порылся в сумке, извлек оттуда фотоаппарат и поднялся. «Смотри, криминале!» — дернулась Илдико. «Что это он делает?» «Сиди тихо!» — зашипел я, ибо лодка угрожающе накренилась. «И это ошизительная Белли!» — взвизгнула Илдико. «Она с ним!» «Тихо ты! Они нас не видят!» «Скорее разворачиваемся и назад!» Я налег на весла. С берега донесся смех. Волосатый, сатирообразный криминале ловил в объектив обнаженную мисс Белли, вылитую Венеру Боттичелли. Спасительный утес заслонил нас, и я, обливаясь потом, выпустил весла. «Ты видел? Видел?» — заголосила Илдико. «Вполне возможно, это просто невинное позирование, обнаженная натура на природе. А зачем тогда фотограф-то трусы снял?» — накинулась она на меня. «Это ты невинный, а у тех двоих — Роман». «Ну, это еще не доказано». «Да? Что же, по-твоему, является доказательством? Зачем он тогда про Нобелевскую премию распинался, а? Он втрескался в эту ошизительную Белли». «Маловероятно», — все еще сомневался я. «Любовные интрижки всегда маловероятны. Взять хоть нас с тобой, Басло — ужасно привлекательный мужчина, и от баб никак не может отлипнуть. Именно так он сбежал от Гертлы к Сепульхаре. Не забывай, он венгр». «Да, но при чем здесь мисс Белли? При чем мисс Белли?» — язвительно воскликнула Илдико. «Ты что, совсем ослеп? Она тут главная красотка и жалеет его, потому что у него на шее висит эта слониха. Она же сама нам в машине это сказала». Но он так привязан к Сепульхре. Ты ведь говорила, что он боготворит землю, по которой она ступает. Ты видел, во что она превратилась? Разжирела, как корова. И потом, она жуткая дура. Криминали нуждается в ней, но не так уж сильно. Ты заметил, как он поглядывает на других женщин? А что же она его не пасет? За таким разве уследишь? Сердито буркнула Илдика. Он умеет исчезать прямо на глазах. Раз уж его в маленькой деревне целый день не могли сыскать, Толстухин надзор ему нипочем. Он может улизнуть от нее в любой момент. Во-первых, она слишком неповоротлива. Во-вторых, он целыми днями заставляет ее сортировать бумажки. Вот если бы ты был богат и знаменит, клюнул бы ты на Сепульхру? Никогда. Все, вези меня назад, с меня довольно. Я не мог понять, чего это она так бесится. «На глубину не уплывай, я боюсь», — заявила она, когда я снова взялся за весла. «Ты ведь не хочешь, чтобы они нас увидели?» — спросил я. «Значит, надо держаться подальше от берега. Ну что ж, валяй, топи меня. Какая теперь разница?» — вздохнула она. Я еще не вполне осознал значение происшедшего, но мое представление о профессоре-криминале в очередной раз кардинальным образом изменилось. Лавиния была бы вне себя от счастья. Она оказалась права, и он вовсе не такой буржуазный, каким хочет казаться. За ужином, когда мы сидели в величественной столовой среди полотен Липпо-Липпи, я разглядывал прославленного философа с удвоенным вниманием. Трудно было себе представить более респектабельного господина. Он сидел в самом центре. Волосатое тело облекал импозантный костюм. С одной стороны от ученого восседала Сепульхра, слегка съехавшим на бок парадном парике, с другой — Валерия Маньо, упакованная во что-то умопомрачительно калифорнийское. Перманентно загорелое тело максимально обнажено. Хозяйка говорила, не закрывая рта. Мадам Криминали, как обычно, опекала супруга, строго следя, чтобы он ничего не оставлял на тарелке. Ни мисс Белли, ни мисс Учелло в зале не было. Очевидно, исполняли свои административные и секретарские обязанности. Дико было даже представить, что светоч мысли совсем недавно скакал упитанным козлом по холодному пляжу. Вечером, раздеваясь перед сном, я совершил большую ошибку. Поделился своими сомнениями с Илдико. Она уже лежала в нашей королевской постели. Ее коротенькое, невесомое ночное облачение радовало глаз. «Ну, все-таки это был обычный фотосеанс, я просто уверен», — сказал я сдуру. Илдико вспыхнула, как порох. «Нет, у них самый настоящий романчик. Ты уверена?» «Конечно! Я ведь хорошо его знаю». Тут до меня, наконец, дошло. «И насколько хорошо ты его знаешь? Лучше не бывает. Или ты думаешь, что до тебя в моей жизни никого не было?» «Так ты была его любовницей?» — возопил я. «Я же тебя не допрашиваю про твоих любовниц. Мы всего 5 дней как встретились, а я живу на свете дольше, чем 5 дней». «И когда это было? Неважно». «Так вот почему ты так сюда рвалась, чтобы снова встретиться с ним». Илдико отвернулась. «Я ведь с тобой. Чего тебе еще? А теперь оставь меня в покое и не подползай, лежи, где лежишь. Я устала, и вообще сегодняшний день мне не понравился». Она непреклонно отгородилась от меня спиной и почти сразу же уснула, а я еще долго слушал плеск воды, разглядывал пятна лунного света на шторах и мучился злобой и ревностью, которыми заразился у Илдико. Однако пришлось признать, что она права. У нее своя жизнь, у меня своя. Когда обида поутихла, ее сменила растерянность. Ситуация представлялась довольно запутанной. Я начал задавать себе кое-какие вопросы, и бессонная ночь была мне гарантирована. Неужели Илдико притащила меня на Бароло лишь для того, чтобы повидаться с криминале? Если так, почему она обходит его стороной? И почему сама, безо всякого принуждения с моей стороны, охотно стала делить со мной комнату и постель? Поведение Илдико казалось мне загадочным, даже коварным. Все-таки она мне очень нравилась. Но еще более непонятным и вероломным представлялся мне Басло Криминали. Как он мог не узнать свою прежнюю любовницу? Я уже понял, что этот человек обитает в мире философских абстракций, витает где-то в стратосфере своих мыслей. От такого можно всего ожидать, даже того, что он не узнает былую возлюбленную. Хорошо, если так. А вдруг эта парочка заранее сговорилась соблюдать конспирацию? Хотя бы из-за Сепульхры? Нет, тоже не складывается. Криминали, как выяснилось, без труда выскальзывает из-под контроля своей супруги. Кроме того, если он в заговоре с Илдико, что это за шуры-муры с мисс Белли? Я, конечно, в этом вопросе не могу быть беспристрастен, но, ей-богу, венгерские хитрости Илдико куда интересней итальянской мишуры прекрасной секретарши. Впрочем, любовь и секс подчиняются каким-то недоступным логике законам. Раскодировать их не удавалось еще никому. Возможно, роман Илдико с мыслителем давно закончился, и на Бароло ее привела запоздалая ревность. Одним словом, вопросов возникло много. Но прояснились два момента. Во-первых, любовная жизнь Криминали и в самом деле оказалась куда более увлекательной, чем я думал. Меня это обстоятельство совсем не радовало, зато Лавиния наверняка придет в восторг. И во-вторых, раз получается, что бывшая любовница Криминали, так сказать, перешла в мою компетенцию, между мной и Титаном существует неожиданная связь, обусловленная специфическими коннотациями полового ритуала. Кто бы мог подумать? Уснул я очень поздно. Зато проснулся рано. Погода переменилась, поверхность озера некрасиво топорщилась под нажимом холодного ветра и хлыстом дождя. За ночь у меня накопилось к Илдико изрядное количество вопросов, но попытка разбудить ее оказалась очередной ошибкой. Настроение моей сожительницы соответствовало погоде. Илдико заявила, что даже завтракать не пойдет. Я вооружился зонтом фирмы «Бербери». Не забывайте, что на Бароло все было наилучшего качества. И побрел к вилле в печальном одиночестве. Криминали сидел за столом, но выглядел как-то кисло. Все больше помалкивал. О Лукаче и венгерской философии не распространялся. Удивляло и то, что отсутствовала Сепульхра. Зато Козима Брукнер была тут как тут. Сверлила меня подозрительным взглядом с противоположной стороны стола. Погода не замедлила сказаться и на атмосфере Конгресса. Илдико, естественно, на утреннем заседании не появилась. У Монца был почему-то ужасно сосредоточенный вид, что, однако, не помешало ему вывалить на нас очередную порцию объявлементи. Ветер и дождь поставили под угрозу запланированную на вечер пароходную экскурсию к вилле «Белла Векья» с последующим концертом классической музыки.